Уцелевшие боги древности, жуткие жертвоприношения, иная неискусственная природа ужасов в пределе для взрослых. Последовала привычная похвальба, однако на этот раз в странно доверительном тоне. В голове у Джонса мелькнуло подозрение, что безумие все же настигло беднягу. Время от времени Роджерс украдкой поглядывал в направлении массивной дубовой двери и на кусок грубого холста на полу, под которым угадывались очертания какого-то небольшого предмета. Постепенно Джонс ощутил, как растет нервное напряжение. Ему недоставало решимости рассказать о дневном происшествии, хотя именно оно составляло главную цель его визита. Бас Роджерса возбужденно вибрировал под сумрачным сводом. «Вы помните, — гремел он, — мой рассказ о руинах заброшенного города в Индокитае, о городе, где жил Тошос? Когда вы увидели фотографии, вам пришлось признать, что я побывал там. Пусть даже вы до сих пор убеждены, что я отлил этого ночного пловца из воска. Если бы вам довелось увидеть его извивающимся в подземных ключах, как мне. Но есть более могущественное божество. Я не рассказывал о нем, потому что предстояло много работы, чтобы оживить его. Когда вы увидите снимки и поймете, что природу невозможно подделать, надеюсь, у меня найдутся средства убедить вас, что он живой. Пока же мои эксперименты не позволяют включить его в экспозицию. Хозяин музея покосился на запертую дверь. Маршрут и необходимые сведения содержались в ритуале восьмого фрагмента хроник Пнакта. После расшифровки мне стало ясно, что ритуал скрывает только одно значение. К северу от земли ламаров, расы, предшествовавшей человеческой, остались руины, сохранившие тронный зал божества, и это был ключ, которого многим не хватало. Нам пришлось странствовать по Аляске, на собачьих упряжках добираться до Нотака из форта Мортон. Но мы нашли то, что искали. Гигантские руины, акры циклопических руин. Уцелело меньше, чем мы надеялись, хотя что можно ожидать после 3 миллионов лет? Надо сказать, что правильное направление указывали даже эскимосские легенды. За всю дорогу нам не удалось нанять проводники никого из аборигенов. Пришлось возвращаться обратно в Ном за американцами. Путешествие было опасным и трудным. Орабона плохо переносил северный климат, стал хмурым, раздражительным, однако мы были уже почти у цели. Когда мы взорвали лед, загромождавший пилоны главных ворот, за ними открылась лестница, в точности такая, как описано в книге, фигуры из кости, хранители. Янки с радостью согласились подождать нас у входа. Арабона трясся, как осиновый лист на ветру. Ха, никогда не подумаешь, наблюдая, как важно он расхаживает по моему музею. Он знал достаточно о древних расах, чтобы так трястись. Свет вечности погас, и мы освещали путь смоляными факелами. Повсюду лежали кости тех, кто проник сюда раньше нас. Эоны назад, когда климат был мягче, некоторые остовы принадлежали существам, облик которых трудно даже вообразить. Через 6 лестничных пролетов вниз мы обнаружили трон из слоновой кости, о котором так много говорится в хрониках, и, смею уверить, он не пустовал. Существо на троне не шевелилось. Мы поняли, что оно ждет жертвоприношения. Но тогда мы не хотели будить его, нужно было возвращаться в Лондон. Арабона и я поднялись наверх за большим ящиком, но, заколотив его, мы не смогли совладать с его весом. К тому же размеры ступеней не предназначались для людей. Пришлось позвать на помощь американцев. Они не горели желанием спускаться, хотя самое страшное уже покоилось в безопасности внутри ящика. Мы сообщили им, что собираемся забрать с собой резные украшения, археологическая ценность. И после того, как они увидели трон, янки, вероятно, поверили нам. Удивительно, что они не заподозрили спрятанных сокровищ и не потребовали своей доли. Наверное, они до сих пор рассказывают небылицы о нашем путешествии у себя в номе, хотя сомневаюсь, что кто-нибудь из них отважится снова спуститься в руины даже ради костяного трона. Роджерс замолчал, порылся в своем столе и вытащил большой конверт со снимками. Выбрав один, он накрыл его листом бумаги и протянул остальные Джонсу. Изображения действительно были странными. Скованные льдом холмы, собачьи упряжки, люди в меховых комбинезонах и обширные, беспорядочные руины на фоне снегов, их необычные контуры и огромные каменные блоки, слагавшие стены, не поддавались разумному объяснению. Снимок со вспышкой передавал просторный подземный зал с жуткими изваяниями и любопытной конструкцией троном, непропорциональным с точки зрения человека. Выбитые в каменных стенах и своде узоры состояли в основном из символов, смысл и начертания которых давно утеряны или туманно описаны в черных книгах. Над изголовьем трона выделялся зловещий знак, теперь украшающий стену мастерской над запертой дверью. Джонс бросил беспокойный взгляд на массивный замок, удерживающий дубовые доски. Без сомнения, в своей жизни Роджерс посетил множество странных мест и видел странные вещи, и все же этот невероятный снимок вполне мог оказаться подделкой. Искусство коллажа доступно многим художникам, поэтому нельзя слишком многое принимать на веру. Между тем Роджерс продолжал. Итак, мы погрузили ящик на корабль и без особых хлопот прибыли в Лондон. В первый раз в наших руках оказалось нечто, способное пробудиться к жизни. Я не выставил его среди остальных фигур, потому что он выше их, он принадлежит к расе богов и нуждается в жертвоприношении. Естественно, мне не по силам жертва, которая была обычной в его дни. На земле попросту не осталось таких существ. Однако, вместо исчезнувших, появились новые твари. Кровь означает жизнь. Это общеизвестно. Даже лемуры и гиперборейцы, возраст которых превосходит возраст Земли, просыпаются, когда соблюден ритуал принесения жертвы из крови. Лицо рассказчика приняло столь отталкивающее выражение, что Джонс невольно поежился на своей скамейке. Казалось, Роджерс заметил беспокойство гостя, потому как продолжал с откровенно злобной усмешкой. В прошлом году я перевез его в мой музей и с тех пор испробовал множество заклинаний и жертв. От Арабоны мало толку, он с самого начала не хотел будить его, он ненавидит его, вероятно, боится того, что придет вместе с ним. Чтобы защитить себя, он постоянно таскает с собой пистолет, болван. Разве может смертный противостоять божеству? Если я только замечу, как он хватается за пистолет, я задушу его. Он советовал мне убить его и создать новый муляж, но я продолжал следовать указаниям книг и добился своего, несмотря на всю его трусость и ваш скептицизм, Джонс. Я совершил ритуал посвящения из третьей главы Шестокрыла и принес жертвы, и на прошлой неделе произошло превращение. Жертвоприношение было принято. С благосклонностью!